Степная кавалерийская Соловьева-Седова, Гренада Листова, Казачья, Покрасца, то не тучи, грозовые облака, весенние Чемберджи. Вошли сюда также и народная грузинская песня «Сулико», белорусская застольная «Будьте здоровы» и другие современные и старинные, лирические и шутливые, патриотические и героические. Такие программы были как бы музыкальным портретом общества, картиной его настроений, вкусов, устремлений. В эту вторую программу вошли и стихотворные произведения. Например, Безыменский перевел для нас политический памфлет чешских поэтов «Восковеца» и «Верика. Плач и шут». Этот памфлет был направлен против Гитлера и имел тогда острое политическое звучание. Особенной популярностью он пользовался в годы войны. Для этого памфлета была найдена своеобразная форма подачи. Я исполнял его как речитатив с декламацией под гротесково-иронический аккомпанемент джаза. Оркестровку сделал наш пианист Минх. Что-то в этом произведении было от блохи Мусоргского. Не только зрители, но и пресса благожелательно встретила наши поиски новых форм тематического концерта «Объединение советских песен в одной программе». Газета «Правда» в номере от 11 августа 1937 года писала: «Большой похвалы заслуживает джаз-оркестр Леонида Утесова, выступающий в эстрадном театре Центрального дома Красной Армии. Оркестр этот ищет новых путей, новых тем и находит их в богатейшей сокровищнице народной песни, в боевом актуальном песенном материале советских поэтов и композиторов». Так постепенно я становился певцом, главным образом певцом, хотя и не отказался от своей мечты создать новый джаз-спектакль. Я мечтал о пьесе, в которой оркестр мог бы стать главным действующим лицом и где музыкальное действие и жизненные психологические ситуации сливались бы в органическом единстве, где стало бы закономерным соседство игры драматического актера и исполнения эстрадных номеров и песен. Я понимал почти фантастическую трудность такой задачи, но упорно не только искал, но и пробовал воплощать свой замысел. Заказывал авторам специальные пьесы. Мы репетировали и «Пламенную личность», и «25 Робинзонов», и всего понемногу, но через некоторое время убеждались, что все это не то, и прекращали работу на полпути. Каждая такая попытка стоила труда, нервов, здоровья. Мы, не жалея, тратили их, а когда трезвым взглядом оценивали результаты, то огорчались не тем, что потратили все это даром, а тем, что так и не достигли своей цели, что все так же далеко от нее. Но мы не сдавались. Успех музыкального магазина и «Веселых ребят» убеждал нас в том, что, выбирая репертуар, мы можем почти не ограничивать себя, что нам по силам и водевили, и сатирические обозрения, и даже большие комедии. В 1936 году рискнули взять пьесу «Темное пятно», которая до этого имела успех в драматических театрах. Пьеса немецких комедиографов Кательбурга и Пресбера очень годилась для музыкального спектакля того типа, который за рубежом, да уже и у нас, называют мюзиклом. Мы ее поставили задолго до того, как мюзиклы появились на Западе. Уж если произнесено это слово —